вбежала трехлетняя Аня, или, как ее звали в доме, Нютечка. Она была оформлена в соответствии с Нюриной эстетикой. Байковое платье в горошек, байковые штаны спускались ниже колен. Нютечка выглядела, как послевоенный ребенок. Веронике стало стыдно. Однако все на этом и кончилось. На мимолетном чувстве стыда. Вероника существовала таким образом, что каждый кусок ее жизни, месяц, неделя, день, был забит до отказа. Чтобы по-настоящему чего-то достичь, надо заниматься чем-то одним. Вероника сбагрила Нютю на Нюру. И все шло относительно нормально, если не считать Нюриных выступлений. Нюра выступала, потому что чувствовала себя одинокой, выключенной из интересов семьи. Она и маленькая девочка жили отдельным, необитаемым островком. Мать все время вихрилась, а отец сидел, как седодуха, и читал, хоть кипятку ему под зад плесни. Нютя обожала Нюру, старалась ей подражать, говорила по-деревенски, употребляла полуцензурные слова, не понимая их смысла. В детстве усваиваемость замечательная. Дети одинаково хорошо усваивают и иностранный язык, и полуцензурный слог, и диалект Великолукской области. Вероника перестала красить глаз и с пристрастием посмотрела на девочку. Вид у нее был непрезентабельный, но безмятежный и совершенно здоровый. Она была толстенькая, розовощекая, в шелковых волосах и с лампочками в глазах. В ее желудевых, бежевых глазах все время что-то светилось, как будто был включен свет. И когда ее фотографировали, то на фотокарточках рядом с черными точками зрачков фиксировалась белая точка внутренней лампочки. Это был свет ее жизни, может быть, таланта или напор оптимизма, который бывает врожденным, как и цвет глаз. Никаких видимых следов болезни не было и в помине. Вероника подумала, не может так светиться больной человек. В больном человеке обязательно что-то идет на ущерб. Он может не чувствовать болезни, но светиться не будет. Вероника успокоилась и стала дальше красить свой глаз. Нютя стояла рядом, выпятив пузо, и смотрела с немым восхищением. Все, что имело отношение к Веронике, приводило ее в особое состояние. Вероника была для нее не бытом, как все остальные мамы у всех остальных детей, а праздником. Вероника была тем, чем награждают. «У нее вульгарный пиелонефрит», — сказал Илья Давыдович, — «либо врожденный порок почки». Внимание Вероники зацепило за слово «вульгарный». Она думала, что вульгарными могут быть только люди, а не болезни. Как человек, работающий со словом, она отметила, что вульгарный, в прямом значении этого слова, примитивный, обычный. И значит, вульгарный человек — это человек обычный, ничем не примечательный. «Почему вы так решили?» — спросила Вероника. «Стойкий белок, лейкоциты выше нормы. А почему это бывает?» «Осложнение после простуды, чаще всего после ангины, или врожденный порок». «А что, бывают пороки почки?» — удивилась Вероника. Она слышала о пороках сердца, а остальные органы, как ей казалось, пороков не имеют. «А как же? Бывает блуждающая почка, сдвоенная почка, карман в почке».